Благословенные орехи. Болгарская народная сказка. Ушли три брата на чужбину деньги зарабатывать. Дошли до перепутья, остановились. Вот старший и говорит: «Тут мы разделимся. Я пойду в гору по правой дороге, ты, средний брат, ступай по левой, а ты, меньшой брат, иди по средней дороге. Через 3 года на Димитров день сойдемся все трое на этом перепутье и увидим, кто сколько заработал. Согласны?» «Согласны, братец», — отвечают младшие братья. Поцеловали руку старшему и разошлись в разные стороны. Старший брат остался жить в одном городе, открыл пекарню и за 3 года нажил полную сумку червонцев. Средний брат открыл корчму у моста, засучил рукава и принялся продавать вино. Продавал, вино водой разбавлял, вот и набил себе карманы. А младший брат нанялся в помощники к одному доброму человеку, старому пастуху. Минуло 3 года, пошел парень к пастуху за расчетом. Пастух отсчитал его заработанные деньги, сложил их в кучу, потом вынул из-за кушака 3 ореха и говорит: «Я человек старый, больной, одряхлел, сил у меня не хватает бегать за овцами. Хорошо, что хоть ты мне подвернулся, а не то все стадо бы мое пропало. Большое тебе спасибо, овец ты пас хорошо. Причитается тебе такая плата, или столько-то денег, или же 3 ореха, вон те, что лежат перед тобой. Деньги я тебе дам без благословения, потому что деньги как огонь, они человеку руку жгут, а орехи дам от всего сердца, с благословением дам. Хочешь, бери деньги, хочешь, орехи». Парень подумал, да и протянул руку к орехам. «Возьму орехи, раз ты даешь их от сердца и с благословением». Взял парень орехи, поцеловал руку старому пастуху и тронулся в путь. И вот на Димитров день 3 брата сошлись на перепутье. «С хорошим заработком вернулись?» — спрашивает старший. «С хорошим», — отвечает младший. «Посмотрим. Только сперва поглядите, сколько нажил я». И старший брат развязал свою сумку, а средний вытащил из-за пазухи кошель с деньгами. «Вот здорово! Вот это здорово!» — говорит ему старший. Тут младший брат сунул руку в карман и вынул 3 ореха. «Это что ж такое?» — спрашивает его старший брат. «Сколько ты заработал за 3 года?» «Да, только 3 ореха, но они даны от всего сердца и с благословением», — отвечает младший. «Дал их мне один старый человек, пастух, за то, что я его овец спас. Он обо мне заботился не хуже родного отца». Рассердились старшие братья. «Много мы видывали дураков, но дурней тебя во всем свете не сыскать. Проработать 3 года за 3 ореха. Ха! Такого чуда не слыхано, не видано. Вернись и потребуй у пастуха денег, а без них и глаз не показывай в отцовский дом». Опечалился парень, пошел обратно. Тяжело у него было на душе. Идет, сам себе говорит: «Я-то думал, когда тебе дают что-нибудь от всего сердца, так это лучше всего на свете. Ха, а оно вон что получилось». Шел он, шел, дошел до родника. Нагнулся попить водицы. Глотнул раз-другой, а больше пить не стал. Очень уж есть ему захотелось. Пошарил в торбе, ни крошки хлеба. «Дай-ка я раскалю свои орехи», — думает голодный парень. «Хоть червячка заморю». Расколол он один орех. Что за чудо! Орех принялся расти, рос, рос, вырос в стоведерную бочку. И вот из скорлупки стали выбегать овцы, ягнята, бараны с колокольчиками на шеях. Целое стадо вышло из одного ореха. Парень от радости не знает, что делать. Собрал стадо и пошел домой. Шел, шел, подходит к родной деревне. «Дай-ка я раскалю другой орех», — думает. «Посмотрю, что в нем». И расколол второй орех. Как только скорлупка треснула, из нее вышли два молодых вала с длинными рогами. А за валами показалась повозка, а на ней железный плуг. Ударил себя парень по лбу. «Вот так чудеса!» — говорит. Взял в руки цепь и повел валов вслед за стадом. Но, не дойдя до деревни, надумал расколоть третий орех. Расколол. И вот из скорлупки вышла девушка. Да такая красавица, что пером не описать. «Веди меня в дом к своему отцу», — говорит девушка. «Суждено мне быть твоей женой». Посадил парень девушку на повозку, повел валов. Идут овцы, колокольчиками звеня. Пришел парень домой и сыграл свадьбу. 9 деревень на свадьбу позвал. И я на той свадьбе был. Ел, пил, веселился. Да так, что до нынешнего дня на душе весело.